112. Правильно понимать, что так называемые священные животные были не божествами, но естественными следствиями из-за местных условий. И теперь люди часто говорят о священной обязанности, полагая под этим не религиозные обряды, но полезные нравственные действия. Условия древности часто требовали особого внимания к известным животным или деревьям и растениям. Священное означало неприкосновенное. Так сохранялось нечто необходимое и редкое. И ту же охрану современные люди называют заповедниками, потому следует очень бережно относиться к понятиям неясным. Так много примешано к области религии, что за дальностью времен поверхностные наблюдатели совершенно не могут распознать основу от наслоений. Храмы сейчас являются сборным местом, где наряду с обрядами совершаются купли и продажи, и судятся местные дела. Такое нагромождение происходит и сейчас, потому не будем чрезмерно суровы к животным и прочим забытым символам древности.